первый час или полтора, пока они били меня с короткими перерывами, я не мог взять в толк, с какой целью мне сохранили жизнь, если, конечно, не считать роль боксерской груши, которую мне довелось играть. Слов нет, когда вас лупят практически без передышки, я размышлять о подобных тонкостях не с руки. Тем не менее, я вот что хочу сказать, ни племянник огнемета, ни его высокопоставленный дружок-альбинос, помощник нардепа и все такое, похоже, не получали ровно никакого удовольствия, истязая меня. Они работали ногами и кулаками, с такими сосредоточенно мрачными физиономиями, будто были конкурентами бригады ударников Алексея Стаханова, для которых побить всесоюзный рекорд и единственный шанс избежать длительного лагерного срока. Готов допустить, их хорошему настроению мешали наркотики, оба вынюхали по целой щепотке белесой дури. А может, в их поведении сказалась давно подмеченная мной особенность представителей нашей бандитской элиты, заключающаяся в полной неспособности радоваться хотя бы чему-то. Судите сами, даже когда эти люди катят у нас по головам в бронированных лимузинах, их физиономии остаются такими хмурыми, будто они вот-вот догрызут последний заплесневелый сухарь. Да в любом убогом жигуленке куда легче разглядеть приветливое лицо, чем среди тех, у кого, казалось бы, есть все, что только требуется для счастья. Как будто Дом Периньон и заливная осетрина, мартели, черная икра пригоршнями, фешенебельные машины и дорогие проститутки, яхты и особняки на экзотических островах и все прочее провоцируют у этих господ неизлечимое несварение желудка, делая их глубоко несчастными, даже когда они заняты любимыми делами, даже когда дует госбюджет, стравливая миллионы через ниппели зарегистрированных на подставных лиц офшоров, даже когда урезают пенсии, социальные выплаты, поскольку самим становится мало, их физиономии остаются перекошенными от злобы, ну а в глаза займ, а лучше не смотреть. Ну ничто, ничто во всем свете не способно вызвать у них улыбку. Впрочем, прошу меня извинить, я отвлекся. Все время, пока длилась экзекуция, странно, но я перенес ее сравнительно легко. Мы оставались в двух шагах от заброшенного хутора, ожидая прибытия следственной бригады. Ее вызвал по рации наскоро перевязанный капитан Кузьмук. Надо отдать ему должное. Он не участвовал в избиении, напротив, даже уговаривал своих младших товарищей оставить меня в покое. Вдруг Павел Иванович надумает довести меня до зала суда. Как выяснилось, альбиноса последнее заботило мало, о чем он недвусмысленно сообщил милиционеру в довольно оскорбительной форме. Если ты не заткнешься, Петро, я ему, блядь, еще и на грудь насу, чтоб морем пахло. Порывисто дыша, выкрикнул альбинос. Не стоило большого труда догадаться, а чьей конкретно груди базар? Ну и кто его так отдубасил, ежели журналисты спросят? Не унимался Кузьмук. Терещенко твой покойный, кто, блядь, еще? Алюнов, Кузьмук кликнул одного из гопов, чтобы помог наложить повязку на рану. Она оказалась несерьезной. Выпущенная Новиковым пуля прошла гораздо выше жизненно важных органов, не зацепив ни сухожилий, ни костей. Правда, капитан потерял порядком крови, но ее в нем, учитывая телосложение борца сумо, было литров 7, никак не меньше. Как только бинты очутились где полагается, Кузьмук, жалуясь на головокружение и тошноту, заставил все того же гопника тщательно протереть оружие. Затем, предварительно разрядив, они вложили его мне в руки последовательно. Сначала автомат, а потом и пистолет прапорщика Новикова. Я подчинился безропотно, подумал, сопротивляться бессмысленно, да и племянник огнемета с альпиносом постарались, отвадив у меня всякое желание брыкаться. Кроме того, стряпая улики, бандиты обмешурились, как на мой неискушенный взгляд, подсунули мне автомат, которым так и не воспользовался Новиков. предварительно высадив из него патроны одной длинной очередью в небо. Я подумал, любая экспертиза без проблем установит, это не то оружие, из которого были сделаны роковые выстрелы. Оглашать же свою мысль я по понятным причинам не стал. Вот так, удовлетворенно ухмыльнулся Кузьмук, когда я оставил на оружие достаточно отпечатков, чтобы гарантировать себе пожизненное заключение, а заодно сообразил, зачем понадобился им живьем. «Выходит так», — проигрывая ситуацию, — сказал Кузьмук, — «выманил, понимаешь, сотрудников на следственный эксперимент, хитростью завладел автоматом, угрожая им, забрал у Новикова пистолет. Перечисляя мои мнимые подвиги, капитан деловито загибал толстые пальцы обрубки, поросшие густой рыжей шерстью. Ну а потом, значит, цинично убил. Сходится? Что ты усложняешь?» — поджал губы Альбинос. «Порядок есть порядок!» — Кузьмук обернулся ко мне. «Вот ты спекся, фраер! Спекся, блядь, по полной программе!» «Что спекся? Это я понимал и без него. Сгорел мотыльком, обуглился старой покрышкой. Называй как угодно, тут годился любой глагол. Он совершенно не менял сути дела.